кожаные куртки, брошенные в угол, тряпкой занавешенное низкое окно. Бродит за ангарами северная вьюга, в маленькой гостинице пусто и темно. Бродит за ангарами северная вьюга, в маленькой гостинице пусто и темно. Командир со штурманом мотив припомнит старый, голову рукою подопрет второй пилот, подтянувши струны старенькой гитары, следом бортмехаником тихо подпоет. Подтянувши струны старенькой гитары, следом бортмехаником тихо подпоет. Эту песню грустную позабыть пора нам, наглухо моторы и сердца зачехлены. Снова тянет с берега снегом и туманом, снова ночь нелетная даже для луны. Снова тянет с берега снегом и туманом, снова ночь нелетная даже для луны. Лысые романтики, воздушные бродяги, наша жизнь мальчишеские вечные года. Вы летите по ветру посадочные флаги, ты, метеослужба, нам счастье нагадай. Вы летите по ветру посадочные флаги, ты, метеослужба, нам счастье нагадай. Солнце незакатное и теплый ветер свеста, и штурвал послушный в стосковавшихся руках. Ждите нас, невстреченные школьницы-невесты, в маленьких асфальтовых южных городках. Ждите нас, невстреченные школьницы-невесты, в утренних асфальтовых южных городках.